Глава 28. Дядя Егора и Насти со стороны матери оказался огромным, звероподобным мужиком в дорогом спортивном костюме. «Надо-то! Чего?» — ласково приветствовал он меня на пороге. Решив избрать привычную для него форму диалога, я рявкнула. «Отдел опеки! Проверка жилищных условий Егора Платова!» «Во, блин!» — заржал Павел. «С дуба, что ли, упали?» «Да этого малыша тут уж лет пять как нет!» «Как нет?» — возмутилась я и пролезла между необъятным пузом хозяина и косяком. «А где он?» «А черт его знает!» — продолжал веселиться милый родственник. «Слинял от нас, да и правильно сделал!» «А прописан здесь!» — гнула я свое. «Небось, квартиру по льготному тарифу оплачиваете, как опекуны?» «Да ты че, тетка?» — изумился Павел. «Ему уж давно за двадцатник перевалило. Ты в бумаге, глянь, чудила!» «С кем ругаешься, папа?» — поинтересовался парнишка лет 25. «Того, явилась, блин, Егора искать!» «Долбаного этого!» «Твержу русским языком, нет его, а это свое толдычит!» Паренек глянул на меня. «А вы кто будете? Зачем вам Егор понадобился?» «Я из адвокатской конторы», — заявила я и прикусила язык. Ну вот опять забыла, что врала минуту назад. Но Павел не заметил ошибки. «Тю!» — перебил он. «Посадили голубоглазого?» «Папа!» Сукаризный остановил его юноша. «А чё сказал-то?» — заржал мужик. «Экой секрет!» «Педик он, Егор! Его теперь, небось, вся камера имеет!» «Никто вашего племянника и не думал арестовывать», — обозлилась я. «Ему наследство отказано. Огромная сумма!» Честно говоря, я думала, что, узнав про деньги, Павел слегка сменит тон и заговорит по-человечески, но не тут-то было. «И черт с ним!» — рявкнул мужик, мгновенно наливаясь свекольной дурнотой. «Мне-то что с того? Мне-то с этих деньжонок сколько?» «Нисколько», — растерялась я. «То-то и оно», — заключил Павел. «Так что прощевайте». И он буквально принялся выталкивать адвоката за дверь. Изо всех сил сопротивляясь, я проблеяла, пытаясь удержаться за косяк. «Неужели вы не хотите, чтобы ваш родственник разбогател?» «Ха!» — фыркнул Павел и выплюнул. «Наплевать мне на Егора! Три кучи!» Дверь захлопнулась. Я тупо уставилась на продранную обивку. Но делать было нечего. Пришлось идти на первый этаж. Лифта в хрущобе не было. Вдруг сзади раздался голос. «Подождите, пожалуйста!» Я оглянулась. Сверху бежал паренек, сын Павла. «Погодите!» Он, запыхавшись, остановился и тут же спросил. «Это правда?» «Что?» «Ну, про деньги». «Да». «И сколько?» «Я не имею права разглашать служебную тайну, но сумма достаточно велика». Юноша покраснел и продолжил расспросы. «А если Егорка деньги не получит, куда они денутся?» Я постаралась не измениться в лице. «А правда, куда девается имущество, если наследник не объявляется?» «Отойдет государству». Быстро ляпнул язык. Юноша засопел и произнес. «Леня меня зовут». «Очень приятно». «Знаете», — забубнил Леня, — «Егорка хороший. Вы папу не слушайте. И никакой он не педераст, просто любит в женскую одежду переодеваться. Вот отец его за это и прогнал, урод». «Послушай», — предложила я, — «возле метро есть закусочное русское бистро. Не хочешь пирожок с грибами?» «Лучше с мясом», — Тут же ответил Леня и пояснил. «В детстве у бабушки в деревне я насобирал поганок и чуть не умер. Вот с тех пор грибы на дух не переношу». Мирно беседуя о кулинарии, мы сели за столик и заказали скромный обед, стоивший безумных денег. Интересное дело. Лужков кричал, что русское бистро — альтернатива Макдональдсу. Но крохотный кусочек теста с комочком фарша стоит тут 13 рублей, а наесться им практически невозможно даже даме с моим аппетитом. С другой стороны, горячий чизбургер тянет всего лишь на червонец. Наверное, холестериновая котлета, засунутая в мягкую булку, не слишком полезна для здоровья, но, съев ее, голода не ощущаешь. К тому же в Макдональдсе все сверкает, приятно пахнет, служащие цветут улыбками. А в русском бистро угрюмая девушка не слишком чистыми руками подцепила остывшие пироги, шмякнула их на картонную тарелочку с милым пожеланием. «Наверх не ходите, вымыли там, натопчите». От пластикового подноса воняло грязной тряпкой, и я поспешила, сняв еду, оставить его подальше. Но Леня, очевидно, не был слишком брезглив и избалован, поэтому быстро куснул «растягай» и сообщил. «Вкусно как!» «Знаешь, где Егор?» Леша кивнул, продолжая пережевывать пирог. Я подождала, пока он справится с угощением, и потребовала «говори». «Только отцу не проговоритесь, что я на след навел». «Чем же он так родному дяде досадил?» — удивилась я. Алёня вздохнул. «Сам не пойму». Впрочем, папа всегда его терпеть не мог, еще когда бабушка Егорку привела. У него родители погибли в авиакатастрофе, папина сестра и ее муж, а Егора в приют отдали. Павел страшно обозлился, когда мать привела в семью лишний род. Жили они небогато, считали копейки, а тут на тебе, мальчишка, кормить надо, поить, вещи покупать. Впрочем, одеждой не слишком баловали. Егор оказался мельче Леши и донашивал за ним брюки, рубашки, обувь. Честно говоря, особых хлопот Егор не доставлял. Был тихим, молчаливым, никогда не дрался, не бил стекол и не рвал брюк, играя в футбол. Он вообще не любил спорт. По физкультуре имел тройку. Зато, ко всеобщему удивлению, обожал шить, готовить и убирать. «Разве мужик растет?» — сплевывал Павел, глядя, как племянник самозабвенно строчит на швейной машинке, принадлежавшей Зинаиде. «Тьфу! Просто настоящая баба!» «Что ж плохого?» — отвечала Зинаида. «Будет портной. Между прочим, большие деньги зарабатывает. Людям всегда одеться надо. Голыми не пойдут? Отличная профессия!» Павел только крякал, не желая ругаться с матерью. В 9-й класс Егор не попал. Пошел в ПТУ учиться на закройщика. Худощавый, бледный, с тонкими запястьями и щиколотками, он и впрямь походил на девушку. К тому же он отпустил длинные до плеч волосы и вдел в ухо сережку. Почему-то небольшой золотой ободок в ухе обозлил Павла до крайности. И если бы не Зинаида, ставшая на защиту, дядька избил бы племянника по-черному.